особенностью культуры майя и особенностью общественного устройства майя в, на всем протяжении практически истории майя было то, что у них не существовало там большого единого государства. И это не есть что-то особенное там, или что-то уникальное для такой архаической цивилизации. Нет там децентрализации, существование большого количества разных политических объединений. Ну, это, пожалуй, даже норма. Там мы можем вспомнить Месопотамию древнюю, Шумер. Но для майя всегда одной из, ну не то чтобы загадок, но вопросов, которые задавалось, было, как им при такой специфической территориальной организации, при раздробленности, отсутствии там большого государства, удавалось поддерживать такое единство культуры. Потому что культура майя, там, скажем, для классического периода, это первые тысячелетия нашей эры, а там, детальнее, там, начиная с 3 века и заканчивая 9-м, там, независимо, где располагался тот или иной город, там, на севере Юкатана, это нынешний мексиканский штат Юкатан, там, или юг, нынешняя Гватемала, при всем, там, при всех особенностях регионального развития, специфики, все равно было понятно, что эти люди принадлежат к единой культурной традиции, они говорят, может быть, на языках разных, но при этом пишут на языке одном, одними и теми же иероглифами, престижный язык, который мы называем иероглифическим майя, ну и который какой-то своего рода аналог латыни для средневековой Европы, там, или современного классического китайского языка для всего Китая. И да, они все в этом смысле следуют какому-то определенному общему образцу, который существует там, для политической жизни, для общественной жизни, для культурной жизни. И да, вот вопрос, каким образом довольно большая культура, которая там, не ограничена какими-то географическими рамками, которая распространена на довольно большой территории, полуостров Юкатан, в общем, он по объему, по площади довольно приличный. Каким образом удалось поддерживать это единство? Обычно такого рода единство поддерживается чем? Оно поддерживается там, либо попытками объединения, ну, либо оно поддерживается единой культурой. При изучении там, политической организации майя, при изучении того, как ранние государства майя функционировали, как раз, пожалуй, ну, одним из самых интересных вопросов является, как раздробленность, враждебность, войны между государствами, постоянные конфликты, регионализм в то же время сочеталось с тем, что существовала единая культура, и эта культура никоим образом вот, не гибла, и там, не регионализировалась, не распадалась в результате всех этих конфликтов и раздробленности. Пожалуй, это один из тех вопросов, который может быть интереснее всего для современного человека, который интересуется там, историей, пытается из этой истории, ну, не то чтобы получить урок, но тем не менее получить что-то полезное. Майя были организованы, если использовать современный политантропологический термин, в ранние государства. Ранние государства — это особая форма социальной и политической организации. Это уже государство, это уже та форма политической структуры, когда существует специализированный аппарат управления. Но в то же время у ранних государств есть своя особенность. Как правило, в ранних государствах должности, чиновничьи, там, придворные и так далее, они передаются по наследству. В таком случае мы видим довольно интересное, и, как всегда, это часто бывает для архаических цивилизаций, там, очень специфическое и запутанное, сочетание, вот, с одной стороны, действительно там, возникающей бюрократии, чиновничества, людей, которые занимаются профессиональной администрацией, там, учетом, контролем, письменностью, а с другой стороны, родственных принципов, там, да, родовых отношений. И вот до тех пор, пока этот принцип передачи должностей по наследству, по родству, не перестает быть определяющим при формировании такого аппарата, до тех пор мы говорим о государствах ранних. Как только появляется идея о том, что самым важным является все-таки не передача по наследству от отца сыну там, или племяннику, или в рамках какой-то родственной группы, а должны быть определенные положительные качества у этого кандидата, вот тогда начинается трансформация этого аппарата, и мы уже сталкиваемся там, с древними государствами, ну, более-менее классическими, привычными нам, где там чиновничий аппарат и так далее. А в случае майя не только верховная власть передавалась по наследству, но и вся другая передавалась по наследству. У царя, значит, вот, да, верховный правитель — это царь, он называется Ахау, это титул, который вот обозначает там, человека, который сочетает в себе все возможные качества, и этот же титул носят и все его родственники — Да, там дети, племянники, ну вот те, которые входят в, там, если условно обозначить, царский род, да, или царский дом. Поэтому в определенный момент, чтобы отличить правителя непосредственно от всех его родственников, возникла идея о том, что верховный правитель, тот, кто собственно возглавляет государство, он кухуляхау, божественный царь или священный царь. То есть он не бог ни в коем случае, да, ни обожествления никакого не было у майя, но вот он существо, которое, ну, ближе всего стоит вот к тем сверхъестественным персонажам, которых мы можем обозначить как бога, как боги. Да, сакрализация власти была довольно высокая. И появление этой концепции относится, ну, где-то, наверное, веку к пятому, потому что самые ранние упоминания титула именно Кухуляхау — это пятый век. И да, каждое майяское государство, оно, в принципе, были небольшие, да, там, в зависимости от условий, там, от нескольких сот до нескольких тысяч квадратных километров. Каждое государство управляется вот этим царем, власть его передается от отца сыну. Женщины играли иногда довольно важную роль в конкретной политической жизни, ну, потому что они были там невестами, их обменивали или выдавали замуж для цементирования связей. А иногда они играли, в общем, довольно важную реальную политическую роль, ну, потому что в каких-то условиях женщина могла быть более удачливой правительницей, чем мужчина. Ну, вот там два или три примера нам известны, когда там царь был, очевидно, полным каким-то, я не знаю, имбецилом, а вот жена у него была вполне удачливой, поэтому она появляется на монументах, она упоминается в надписях иероглифических и так далее. Довольно редки случаи, когда власть передается по женской линии, это, как правило, кризисы. А вот несколько таких кризисных случаев, они нам известны, и там получается очень интересная вещь. То есть мы знаем, что царица была, она была именно царица, в смысле правительница. А, например, там, в начале 4 века нашей эры в Тикале, там, или в конце 6 века в, значит, Поленке и в некоторых других случаях. А в то же время, да, она не учитывается в официальной линейке правителей. Потому что существовала концепция о том, что правители, они расставлены так по порядку. И там используется специальный термин «цагбуль», расставленный по порядку. Вот самый первый, да, и самый последний. И если мы считаем и пытаемся реконструировать эту схему, то получается, что да, в этом счете женщина пропускается. То есть править она правит, а с другой стороны норма, очевидно, предусматривает, что это правление не совсем разумное. Поэтому вот, например, как раз опять-таки в Тикале, это очень важный город и центр очень важного царства на протяжении всей истории майя, который расположен на территории нынешней северной части Гватемалы. Вот там, например, в 6 веке власть была передана дочери предыдущего правителя, и она должна была носить номер 19. Вот номер 19 носит ее муж-консорт, который не из той династии, он правитель, да, он там бывший полководец, очевидно, но при этом вот он не является носителем самого важного титула, который в свое время был назван эмблемным иероглифом. Это титул, который означает «священный царь такого-то города, да, или такого-то царства». Вот, да, вся эта обширная схема, связанная с царями, с их родственниками, это вот, ну, такая своеобразная надстройка над чиновниками, правителями там, локальными, правителями региональными, правителями мелких городов, которые все при этом связаны с царем личными связями. Вот это вторая важная особенность организации майяской. Любой там носитель должности, любой носитель титула, будь он там сборщик податей там, или кто-то придворный, или там военачальник, он, да, связан с царем лично. Он называется его чиновник, там, его военачальник, там используется особая конструкция посессивная. Но при этом даже если правитель умирает, он все равно продолжает быть его чиновником. Да, правитель уже 20 лет как мертвый, а те должностные лица, которые были назначены им, да, они, может быть, там формально были переустановлены, там и заново получили должности уже новым правителем, но при этом все равно в тексте они называются его там ахкухун. Да, это вот такая широкая должность, обозначающая чиновников всякого ранга, писцов, там, да, сборщиков налогов, податей и всех прочих. Вот эта персональная связь тоже очень важна. Потому что, очевидно, это каким-то образом указывает вообще на характер связей между людьми в целом в мире. Да? Ну или там не только людьми, но и другими существами, потому что помимо людей много разных существ в этом мире существует. Если, да, если смерть там, правителя, смерть священного царя не означает автоматически разрывов связей его людей с ним, ну, очевидно, значит, он функционирует где-то в другом пространстве, ну, скорее всего, там, да, в другом мире, там, как предок и так далее. Крайне интересно, что Вот с, говоря о там, должностях верховных, мы можем сказать, что все-таки да, женщины-царицы, женщины-правительницы были, а вот говоря о там, должностях низовых, да, мы не встречаем случаев, когда там, женщина занимала какую-то должность, да, например, она там была чиновницей или там, сборщицей налогов. Но при этом мы встречаем довольно большое количество упоминаний там, титулов женщин, да, которые ну, да, вот они не выполняют функции, но при этом носят титул. Это очень интересная тоже ситуация, которая показывает, опять-таки, особенности вот этой политической организации. Поскольку все должности, все титулы передаются внутри родственной группы, они передаются по наследству, и, очевидно, там дети носителя этого титула и там, ранга имеют тоже право на этот титул и ранг, получается, что женщина, она титул-то носит, но должность не занимает. Поэтому, когда мы работаем там, с текстами, довольно сложно понять, отличить да, должность от титула и от ранга. Вот это перемешение. Для Майи оно было, конечно, совершенно прозрачным. Они прекрасно понимали, в каком случае там, человек называется титулом, в каком случае это ранг, в каком случае это должность. А вот для нас это да, довольно сложная задача. Точно так же это функционировало, видимо, на уровне там, высшей знати, царского дома. Потому что там все, да, все дети царя и все значит, мужского пола и женского, они все равно будут там, соответственно, ахау. Его там, дочка будет иш ахау, к примеру. Соответственно, и на низовом уровне, да, там мы можем встретить упоминание там, женщины, которая носит титул иш-сахаль, то есть там, наместница, или там иш-ах-кухун, чиновница. Но при этом понятно, что на самом деле она вовсе не управляет никаким городом и не там, ходит за царем, не записывает. Вот зачем надо было создавать такую сложную схему? И почему нельзя было просто, там, я не знаю, женщин каким-то образом отдельно именовать? Это вопрос, ну, который, наверное, один из самых интересных в настоящий момент, потому что ну, просто перечисление должностей и титулов – это вещь довольно скучная. Просто там понимание того, в каком городе какие должности и титулы были – это неинтересно. А вот взаимоотношения между полами, если можно сказать, да, такой гендерный аспект этой истории. Это, ну, в эпиграфике Майи вещь не очень пока исследование, то есть там, про цариц знаем, про высшую знать знаем, а как это все происходило на там, уровне широких общественных масс, если это можно так назвать, это вопрос, который, в общем, пока еще остается неотвеченным, он очень популярен на Западе. Там вот гендерная тема жутко развита. Он не очень популярен, наверное, пока еще у нас, среди российских исследователей, которых не так много, но они активно очень работают. Но, наверное, рано или поздно мы этот вопрос сможем тоже осветить подробнее, детальнее. Это всегда интересно, опять-таки, для людей, которые хотят узнать что-то новое о других культурах.